Третий пункт. Временные и постоянные союзники. Пора обрастать связями. Пожив здесь, я проникся осознанием того, что нет в магической Британии хорошей или плохой стороны. Все хорошие, и все хороши. И Дамблдор, флагман голоногих прогрессистов, и консерватор Волдеморт, которого поддерживают старые и богатейшие семьи, и, наверное, министерство, как я понимаю, выразитель чаяний пресловутого среднего класса магов, тянут одеяло на себя и только на себя, а также, в меньшей степени, на тех, кто поддерживает именно их фракцию. Причем, как показывает история канона, министерство, как склонное к разумному сохранению существующего строя эволюционного, а не революционного развития, вполне открыто для предложения вступления в политические альянсы. Причем, как с вигами-дамблдорцами до начала второй смуты, так и с тори-волдеморцами после. Хм, интересно, а можно представить себе такую гипотетическую ситуацию, когда и Орден Феникса, и упивающиеся смертью стали бы по одну сторону баррикад в гражданской войне? Наверное, такое могло бы произойти только в случае очень серьезной внешней угрозы, или внутренней, если бы, к примеру, существовало сильное министерство, которое безжалостно спустило бы на смутьянов всех собак, не глядя на их декларируемую политическую платформу, то есть если бы министром магии в свое время стал кто-то вроде Крауча. Короче говоря, временным союзником мне может стать кто угодно, что невероятно упрощает мне маневры на политическом поле магической Британии. И я не паду в процессе исполнения своих планов до уровня бескомпромиссных в своей максималистичной ереси Уизли. Они были в прошлом упивающимися, или Малфоя, грязнокровное отродье, некий процент идиотов, видящих мир в черно-белых тонах, в каждом обществе, конечно же, в обязательном порядке присутствует, но сильно зависит от среднего возраста населения. Чем люди старше, тем он меньше. Теперь о постоянных союзниках. Как легко следует из концепции постоянных интересов, самые надежные и долговременные союзники – это те, у кого их постоянные интересы совпадают с твоими. А вот с этим совсем плохо. Ни один человек сейчас не имеет одинаковых со мной интересов, ибо задание основателя есть только у меня, ну, может быть, еще и у темного лорда. Поэтому, вечных союзников у меня быть не может в принципе. А друзей или вассалов, с ними тоже все не так просто, хотя такие кандидатуры есть. Увы, будь я милой, красивой девочкой-блондинкой с пятым размером груди, большим приданым и веселым характером, паладином света из древнего, богатого и уважаемого рода, да или просто веселым добрым малым, быть может, кандидатов было бы больше и с ними можно было бы строить общение и подчинение на основе любви и дружбы, и даже в итоге, успешно построить. А так как я не попадаю ни в какую из этих категорий, то ни на что, кроме как на разумный эгоизм в отношениях, я опираться не могу. Нет, разумный эгоизм как фундамент зарождающихся политических союзов на то и разумный, что не препятствует ни дальнейшей дружбе, ни просто хорошим отношениям. Наоборот, вот, бывает, и часто. А раз так, то что же я могу предложить тем, кого я наметил в свою команду, что послужит платой за их верность и подчинение моим приказам? А вот это сильно зависит от каждой конкретной личности претендента. Кто же они? На сегодняшний момент в список проверенных потенциальных кандидатов пока что я могу записать всего лишь четверых магов. Двое полукровок хаффлпаффцев. Захария Смит и Уэйн Хопкинс, которые и так уже не раз мне намекали, что готовы поработать совместно под моей командой над каким-нибудь выгодным дельцем. И если я покажу себя достаточно удачливым предводителем, потенциально были согласны даже на вассальную клятву. Нормальную вассальную клятву, где сюзерен имеет помимо прав еще и обязанности. Для маглорожденных и полукровок из слабых семей, весьма неплохой вариант. И если Смит, у которого один родитель был чистокровным из вроде как уважаемой семьи, пытался выгадать условия получше, то Хопкинс, у которого мать, нищая полукровка, был готов на любые более-менее вменяемые условия. Сложнее с другой двойкой, чистокровным и богатым Эрнестом Макмилланом и маглорожденным и очень богатым Джастином Финч-Флетчли. Вот им я, на первый взгляд, предложить ничего такого интересного не могу. Они сами кому хочешь и чего хочешь предложат, с их-то семейными возможностями. Правда, есть одна неслабая такая зацепка – безопасность. Жизнь я могу предложить им. Единственное, чем я могу их зацепить, обеспечить защиту от темного лорда. Да, за это, конечно, и мне, да и им тоже, придется хорошо отработать, Но, все же лучше подтвержденное лордом разрешение на существование, чем жизнь в постоянном напряжении и ежесекундном ожидании стука в дверь добрых и отзывчивых ребят в белых масках с анимированной татуировкой черепа и змеи на левом предплечье. Главное только обставить все таким образом, чтобы и самому метку не заполучить, и парней под нее не подставить. С вербовкой молодого мяса вполне справится тот же Малфой, старший, естественно, а то, что лорд не любит нечистокровных. Что ж, тем дороже оценит мои будущие вассалы эту услугу. Разговаривая о возможных союзниках, не следует забывать о самом древнем способе объединения – на крови. В случае, если требования Дэвисов не будут чрезмерными, то любящая невеста с богатым приданым окажется мне далеко не лишней. Так что вполне можно потихоньку подпускать Трейси поближе к себе, правда, не позволяя ситуации заходить совсем уж далеко. Мне еще прямо сейчас, перед началом основных трагических событий канона, не хватало беременной жены на шее, ведь это такая легкая и удобная точка давления, пренебрегать которой никто себе не позволит, ведь независимо от того, буду ли я безумно любить Трейси в качестве своей жены, или это будет с моей стороны простой брак по расчету, но преданность к данному слову не позволит мне не ответить даже на намек, и уж тем более на воплощенные угрозы. Кстати, о мисс Дэвис. Именно с нее, учитывая ее истовую любовную преданность мне, пожалуй, и следует начать сбор команды своих. Благо приближающийся святочный бал предоставит для этого просто море отличных возможностей. Интерлюдия 14. Он догадался, спокойно заметил женский голос. Ну да, не прошло и 4 лет, с легким презрением сказал мужской. Даже мой прозрачный дальше некуда намек и то до него доходил почти 3 года. Магдл, что с него взять, согласился еще один мужской голос. Странный он, где-то умный, а где-то сапог сапогом, так вроде это звучит на его языке. Странно, почему именно так они говорят. Еще один женский голос больше интересовала семантика чужого языка, чем действие очередного избранного. Валенок валенком, уж ты-то могла бы и выучить. Я не хочу об этом говорить, и ты могла бы сдерживать свое обещание и не. Некоторые не догадывались вообще, быстро погасил начинающуюся ссору второй мужской голос. Тупость здесь не такой уж великий недостаток, а то некоторых особо догадливых приходилось устранять, задумчиво добавил первый. Да уж, помню одного такого. Идея разрушить Хогвартс и таким образом избавиться от долгов нам не лишена красоты и размаха, с легким оттенком восторга сказал первый, но лишена простейшей логики. Обеты держатся не на нас, а на магии. Хватит. Достаточно ли нам того, что он умный, догадался, а также мудрый и осторожный, промолчал о своей догадке. Убираем этого и выбираем другого, продолжаем действовать, как было задумано, или форсируем события. Я против форсирования событий, как и против того, чтобы выбрасывать еще пригодный к использованию инструмент, причем до сих пор еще так и не отработавший свою стоимость. Глупейшее расточительство, возмутился женский голос. Также следует учесть, что он хорошо предсказуемый и легко управляемый, в отличие от прошлого, твоей креатуры. Это только пока, но даже пока еще лучше, чем совсем не. Хватит спорить, у нас еще есть время, поэтому я тоже против резких изменений плана, тем более, деваться ему некуда. Да, у нас есть еще время пока, с отчетливым намеком сказал женский голос. Да, пока все еще есть. Хорошо, сказано и услышано, да будет так. Глава 31. Подготовка к празднику. Приключения святочного бала у меня начались задолго до его официального открытия и приняли совершенно неожиданный для меня вид. Из вечного женского вопроса «что надеть?» в памяти у Винсента на эту тему ничего полезного не оказалось, так что пришлось идти за советом к своим чистокровно рожденным приятелям. Как внезапно оказалось, вопрос был не таким уж и простым. Поначалу мне хотелось отделаться стандартной мантией, из которых я опять, черт побери, стал постепенно вырастать, но девчонки и парни постарше подняли меня на смех. Видя мое непонимание, сведущие в правилах приличия хаффлпаффцы сжалились и объяснили мальчику, которого слишком часто и больно в последнее время били магией по голове, что к чему в этой жизни. А дело в том, что, в таком жестко формализованном сообществе, как британское магическое, каждому месту или событию была строго регламентирована соответствующая форма одежды. Для улицы – одна, для хорошей школы – другая, для торжественного приема, третья. Не всегда форма была красива, чего стоят дурацкие остроконечные колпаки магов стиля «я», распределяющая шляпа, Не всегда она выполняла свои функции с максимально возможной эффективностью, как и положено нормальному учебному заведению. В Хогвартсе присутствовала форменная одежда, причем, в отличие от замшелых континентальных, мантии были унисекс, но правило есть правило. Однако стандартная форменная школьная мантия, играющая более-менее успешно роль универсальной одежды, совмещая ее с легкими защитными функциями, не годилась для торжественного приема от слова вообще, даже если ты обычный школьник. А если уж тебя угораздило быть лордом, для праздничного приема приличной одеждой являлись классический официальный костюм для мужчин и такое же классическое вечернее платье для дам. Причем, самое смешное, костюм, как и платье, должны быть официальными, но стиль этой официальщины мог быть любым, абсолютно. Даже явись я в костюме русалки или русала, то есть с ракушкой на шее и помахивая у всех на виду хвостом, это тоже с формальной точки зрения сошло бы за официальное облачение. В том случае, конечно, если я бы смог доказать наличие официального звания у подводных жителей жителям наземным. Ясно дело, это я утрирую, тот же Ирни предупредил, что эпатировать публику следует в меру, если не хочешь бросить тень клоуна сразу на несколько последующих своих поколений, но факт остается фактом. Каждый приглашенный на бал должен иметь соответствующий костюм. Таким образом, даже последний нищеброд Уизли в своем страшном малиновом сюртуке мантии, купленном хозяйственной Молли, скорее всего, у местного старьевщика по стоимости вывоза мусора, то есть товара, и то смотрелся с точки зрения классических традиций гораздо лучше, чем моя самая новая и дорогая мантия. Более того, его старомодный сюртук можно вполне было посчитать тонкой издевкой над всеми окружающими. Вот, смотрите, насколько наш род древен, аристократы скороспелки. Среди высшего света, как рассказывал Эрни, такие тонкие подначки весьма часты. И то, что младший Уизли ничего не понял, или просто не смог привести старый костюм в порядок и правильно его носить, личная беда Рона и только Рона. Думаю, манеры воспитания того же Драко хватило бы на то, чтобы надежно дать понять окружающим. Это не он одет странно, а все вокруг потакают современной магловской моде. Но на то это и Малфой. Как бы там ни было с Уизли, да и с Малфоем по большому счету тоже, но мне нужен был серьезный, взрослый прикид. Причем не только и не столько для святочного бала, сколько для министерского приема, на который я уже получил официальное приглашение, и от которого, как известно было из записок Крэбба, отказаться можно было только в случае отправки в Азкабан или перехода в разряд рабочего материала мага-некроманта. Раньше, объяснял сосредоточенно внимающим его словам одноклассникам Эрни Макмиллан, при вступлении в лордское достоинство давался торжественный бал, обязательно. Первый бал нового лорда отличался от весьма камерного представления наследника тем, что на это событие рассылали приглашения всем, кому только можно, а не только родственникам и преданнейшим вассалам, вплоть до врагов-кровников. Это показывало силу и мощь рода, который никого не боится. Если же лорд, кивок в мою сторону, по каким-либо причинам, денежным ли, политическим или еще каким, решал такого широкого приема не давать, то формальное представление лорда осуществлялось на первом по счету чужом приеме, который он посещал. Тонкости и обязательства перед представителем я потом объясню, сейчас же скажу только то, что министерство и министр в качестве оного неоднозначно. Однако выбора у тебя все равно нет, ибо провести прием, я имею в виду правильно провести, то есть с рассылкой приглашений не позже, чем за месяц до начала, ты все равно при всем своем желании не успеешь. Поэтому ты обязан иметь соответствующий костюм, соответствующий тому, в каком амплуа ты хочешь предстать перед своими будущими коллегами по палате лордов и, что невербально, но от этого не менее официально, высказать своим нарядом другим лордам и представителям гильдии. «И что мне делать?» – спросил я. «Идти, одевшись правильно», – ответил Эрни. «Если хочешь показать себя министерским служкой, то надень простую мантию». Прогрессисты обычно одеваются в современные магловские костюмы, нейтралы, в традиционные, консерваторы, в древнего фасона костюмы родовых форм и расцветок, очень древнего фасона костюмы. Вот и выбирай, исходя из того, что ты хочешь им всем сказать. Понятно, действительно, мне все было ясно. Трат не избежать и аналогия с военной формой оказалась очень удачной. Всем сразу видно, кто есть кто. Кто генерал, а кто мичман. то есть гораздо ниже в звании и вообще совсем другой род войск. Если бы еще на балу каждый участник соблюдал конвенции и не носил чужую, то вообще было бы все прекрасно. А так, придется сильно напрячь мозг и придавить жабу. И где мне достать эту самую форею, то есть одежду? Опять же, смотря какую. Макгловскую, в Макгловском Лондоне. Консерваторы закупаются в ателье, а ревнители традиций обшивают себя сами. Эх, хотел бы я хоть краем глаза взглянуть на то, как за старинной швейной машинкой сидит Люциус Малфой. Помечтал Уин Хопкинс. Какая машина, ты о чем? Непритворно удивился Макмиллан. Все делается только вручную, зачарованными иголками и желательно из сотканного женщинами рода полотна из сплетенных ими же ниток. Бред, осторожно и с вопросительной интонацией произнес Джастин. Нет, не такой уж и бред. Взял слово Захария Смит. Мне мама объясняла, что в древности доверить чужому выделку носимой на себе одежды означает откровенное приглашение запродаться в рабство. Случайно неправильно вышитый оберег на женской рубашке мог привести к серьезным проблемам, например, к пропаданию молока у кормилицы, а не случайно, к чему угодно, начиная от долгой, неприятной болезни и заканчивая бесплодием и истощением рода. Я глубоко вздохнул, понимая, что дело серьезное. В итоге я смирился с фактом, что впереди меня ожидают серьезные траты на всякую ерунду. Ну, вот честно, не понимал я обязаловки со статусными предметами. Слишком глупо это получается, что деньги приходится тратить ради того, чтобы показать другим, что они у тебя есть. Бред. Но против течения идти глупо, так что меня ждала косая аллея. Как ни старалась мадам Малкин, но в предновогоднем ажиотаже ничего мне подобрать не смогла. Да и не до этого ей было, покупатели шли нескончаемым потоком и ей было банально не до меня. Зато магазин Твилфит и Таттинг встретил меня отсутствием толчей мантии на все случаи, выдержанным в темных тонах оформлением и двумя очень непохожими друг на друга магами. Таттинг III, коротко поклонился первый, лорд Крэп. Твилфит III, кивнул второй. Рады видеть вас в нашем ателье. Чем мы можем вам помочь? Костюм, мантию, или что более роскошное? Несмотря на то, что худая желчная жерть, Таттинг и толстый жизнерадостный колобок, Твилфит были абсолютно внешне друг на друга не похожи и даже могли бы сойти в качестве абстрактного примера максимально антагонистичной пары, мне казалось, что я опять общаюсь с близнецами. Взаимопонимание, в хорошем смысле слова, магических кутюрье просто поражало. Даже завидно стало на минутку, что у меня нет такого вот друга или брата, который бы понимал меня так же хорошо, как и я сам себя. «Здравствуйте», — кивнул я в ответ. «Я не знаю, что именно мне нужно, поэтому, что вы можете предложить?» — спросил я. Все, дружно ответили оба портных. «Есть хорошие макгловские костюмы с Civil Row, хотя, это вам все равно ничего не говорит, но это очень хорошие костюмы, пусть и макгловские, поверьте мнению профессионалов». «Хаэм, вы общаетесь с макглами?» – удивился я. Для обшивающих чистокровных аристократов портных это было весьма неожиданно. «Это не так важно. Нам безразличны статусы крови. Мы открыты к предложениям каждого мага. Наша цель – чтобы купивший у нас одежду был видим всеми вокруг как стильно и дорого одетый. Или одетая. Мужчина. Женщина. Понятно. Макгловские костюмы, может быть, позже», – задумчиво ответил я, вспоминая рекомендации Эрни. «Есть мантии, наш оригинальный и очень удобный крой, ткань с нитками из шерсти любых животных, или с вплетением частей практически любой магической твари. Хотите отделку шкурой мантикоры или мехом оборотня? К такой очень хорошо подойдут сапоги из кожи Василиска. Или вас интересует что-то похожее на классический доспех из чешуи дракона? У нас хорошие связи с заповедниками и можем достать практически любую расцветку. Будет одновременно и костюм, и неплохая броня. Маги, ведущие, ХМ активный образ жизни, очень такие любит. Какие у вас предпочтения, ХМ? Мантии и доспехи тоже пока оставим. Знаете, наверное, я не прав. Надо было сразу вам сказать. У меня впереди школьный бал и новогодний прием в министерстве. И туда мне нужна парадная одежда, чтобы соответствовала, и чтобы все и все видели. Желательно, одна и та же, чтобы не переплачивать. Вы, наверное, гораздо лучше меня знаете, как мои запросы выразить в костюме. Я готов выслушать ваши предложения. Отлично. Мы так любим праздники. Ведь на них люди одеваются красиво и стильно. Ну, или думают, что это так. Но еще никто и никогда не жаловался на то, что приобрел у нас. Итак, в каком стиле вы хотите одежду? Если вы понимаете, о чем мы вас спрашиваем. Да, хорошо понимаю. Давайте, в стиле классический чистокровный, но не фанатик, еще окончательно не определившийся со своей политической позицией. Хаем, оба магических портных задумчиво переглянулись. И я потребую клятву, чтобы до моего первого появления на публике стиль моего костюма оказался тайной от всех. Ах, это нормально, мы регулярно даем такие клятвы. Женщины такие загадочные существа, всегда от нас требуют того же самого, чтобы лучшие подруги не узнали раньше времени. Вот только, если это лучшие подруги, то почему им нельзя ничего рассказывать? А некоторые, представляете, требуют, чтобы стиль оставался тайной от всех и после приема. Непостижимые существа. Тогда, поторопил я своих собеседников. Хорошо, мы поняли ваши потребности. Но прежде чем начать, хотелось бы узнать, на какой следует рассчитывать ХМ. Бюджет. Я мысленно поморщился. Мантии у Малкин стоили до 50 галеонов за самые дорогие. Соответственно, вспоминая пропорции прошлого мира, здесь цены должны быть как минимум в 10 раз больше. То есть более-менее приблизительно такие. 300 галеонов. И видя, как обиженно вытягиваются лица магов, я тут же удвоил сумму. За каждый костюм. Маги чуть успокоились, но все равно довольными не выглядели. В принципе, раз ничего особенного вы не желаете, то два стандартных в стиле первый министр магии камзола мы можем вам пошить за пару дней. А нельзя ли обойтись одним? Увы, никак не можно. Раз уж вы выбрали стиль чистокровный аристократ, то следует помнить, что на каждом серьезно официальном приеме представлений вы должны быть в новом костюме. Опять меня разводит на деньги. Потом, конечно, его можно носить в повседневной жизни. Ну хоть что-то. А я уж подумал, что после приема нужно использованный костюм ритуально сжечь. Естественно, рубашка, туфли и галстук, и все прочее. В сумму 300 галеонов не включены, но у нас все это есть. Нихуя себе у них цены. За кусок тряпки дерут, как за защитный артефакт средней силы. Понятно, почему у них нет очереди. Не, такой шик мне не по карману. Знаете, это как-то слишком как-то, ХМ не бюджетно получается. Если учесть еще и все положенные аксессуары, вроде ботинок и галстука, то тратить по 500-600, тем более, по 600 галеонов на редко одеваемую одежду мне, честно говоря, не по карману. Но зато этот костюм вы сможете носить всю жизнь. Мы гарантируем вам, как и всем своим остальным покупателям, регулярный перешив. Ведь вы пока еще растете. Да и защитные свойства ткани с вплетенным волосом единорога просто изумительны. Но все равно это очень дорого. Неужели нет никакого другого варианта? Поинтересовался я. Оба модельера переглянулись и задумались. Есть другой вариант, но он хуже. Да, немного подешевле, в сумме. Но гораздо хуже. Впервые разошлись во мнениях кутюрье. Может, вы мне его озвучите? Хорошо, история эта уже далеко не новая. Начало этого века, если быть более точным. Видите ли, ничто не стоит на месте. В том числе, и портняжное дело, и артефакторика. Вот на стыке этих двух дисциплин, некими магами не так давно, невыразимцами, и была осуществлена попытка разработать ХМ не костюм с определенными свойствами. Универсальную броню, способную к мгновенной трансформации своих свойств и внешнего вида, защищающую одновременно как от магии, так и от магловского вооружения. Может быть, мистер Твилфит, вы дадите мне возможность рассказать спокойно, не перебивая? Молодой лорд не успевает за твоим полетом мысли. Нет-нет, продолжайте, сразу же открестился я от обвинения в тупости. Мне все понятно и очень даже интересно. Как бы там ни было, но Таттинг продолжил свое объяснение уже без реплик своего приятеля, лишив меня своим возмущением источника ценнейшей информации. Идея была хороша, но, к сожалению, реализовать ее так и не удалось. Поодиночке любого из требуемых министерству свойств одежды достичь было можно, но совместить уже хотя бы больше двух в едином артефакте – нет. В итоге, исследования были заброшены, но кое-какие полученные результаты оказалось можно применить и в обычной жизни. Легче и удобнее всего оказалось использовать трансфигурацию верхнего покрова, совмещенную с иллюзией. Мистер Таттинг, не все здесь присутствующие заканчивали Ривенкла, поэтому не нужно разводить тут так любимую вами, воронами, заумь. Нам же, хаффлпаффцам, больше интересна практическая сторона вопроса. Говоря кратко и понятно, такая одежда-артефакт имеет возможность быстро изменять свой внешний вид. Но я так и говорю, Нет, не так, ты. Стоп. В зародыше задавил я опять начинающуюся перепалку. Поправьте меня, если я не прав. То есть этот артефакт, изготовленный в форме одежды, имеет возможность менять свою форму так, чтобы выглядеть как любая, даже самая дорогая одежда? Да. Что для этого требуется от пользователя? Какие-то особые знания? Нет, ничего особенного. Опять включился в разговор Твилфит. Обычных знаний взрослого лорда, Таттинг с намеком слегка поклонился в мою сторону, будет достаточно. Начальные знания окклюменции. Капля крови. Простая вербальная и жестовая форма для волшебной палочки. Заклинание закрепления внешнего вида костюма. И хорошее воображение. Дисциплинированное воображение. Лучше предварительно потренироваться. Пред парой зеркал. В одиночку. И не менять форму у всех на виду, на всякий случай. Правда, в нетрансфигурированном виде артефакт выглядит как обычная темная мантия. Так что даже в самом худшем случае ничего страшного или неприличного не произойдет. Просто супер, это же слов просто нет, как хочешь, так и выгляди. Стоп, но почему тогда все еще существует магазин мадам Малкин и эти двое кровопийц, одевающих мажоров? Такой товар должен просто напрочь убить рынок одежды, но он все еще процветает, а значит, я чего-то не знаю. Не может быть все настолько прекрасно, подумал я и задал уточняющий вопрос. И в чем тут недостатки? Их не может не быть, недостатки есть, к сожалению, и серьезные. Во-первых, ему еще нет сотни лет, поэтому негласно считается не слишком приличным для лорда-традиционалиста. И как со стороны я буду в нем выглядеть с этой точки зрения? Спросил я. Ну, чистокровный, одиночка, не принадлежащий к партии прогрессистов, склоняющийся к службе в министерстве, но и там не согласный пойти под чужую руку, потому, что имеет собственное мнение. Хм, подумал я, меня это устраивает. Во-вторых, для правильной его работы обязательно требуется привязка к владельцу, для которой используется нерекомендуемая министерством магия крови, а лицензия на такие действия стоит много. В-третьих, из-за частой трансфигурации идет быстрый износ материала и после исчерпания ресурса починить такой костюм, как и любой другой артефакт, нельзя, только выкинуть. Угу, остатки даже на тряпки не пойдут. В-четвертых, защитные свойства костюма мизерны. Ничем не лучше обычной, незачарованной ткани. Я бы в таком даже зелье сна без сновидений не стал варить. А в связи с тем, что артефакт предназначен для непрерывной временной трансфигурации, он является исключением из правила невозможности вторичной трансфигурации. И поэтому в случае чего и от обычной не защитит. Я еще раз задумался. Для школьного бала, может быть и опасно, но для министерского, где любое нападение чревато либо эскабаном, либо дуэлью, вряд ли мои недоброжелатели решат меня выставить в голом виде у всех на виду. В-пятых, артефакт, пока надет на мага, весьма ощутимо тянет из него магические силы, поэтому слабым магам его использовать строго противопоказано. И это только самые серьезные причины, почему артефакторы до сих пор еще не разорили ни нас, ни этих ремесленников от искусства творения носимой на себе красоты. Пафос, сколько пафоса, ну и... Конечно, сам себе цену не набьешь, никто не. Кстати, а что там с ценой вопроса? И сколько же стоит такой артефакт? Только сегодня, только для вас, в качестве подарка на эмансипацию от магазина Твилфит и Таттинг, и в надежде на долгие годы будущего сотрудничества. 700 галеонов. ГХМ, подавился я воздухом и застрявшим на языке матерным словом. Обувь в комплект не входит, зато никаких примерок. И прямо сейчас, берете? Дружным хором спросили меня оба мага. Пиздец, подумал я, доставая кошелек. Носить на себе тряпку ценой в хорошую квартиру, это что-то с чем-то. Лучше бы я был простым маглорожденным. Чертовы понты. Глава 32. Святочный бал. С одеждой все равно оказалось все не так просто. Купленный костюм-трансформер, конечно, закрыл серьезную брешь отсутствия у меня в гардеробе официальных нарядов. Правда, одновременно с этим пробив ничуть не меньшую, в финансах, однако им еще нужно было научиться правильно пользоваться. Здесь надо отдать должное двум Т. Волшебная мантия шла в комплекте с маленьким блокнотиком, увеличив который простейшим заклинанием Энгергия, я получил на руки достаточно толстое руководство по эксплуатации. Судя по всему, оба магических кутюрье были изрядно прогрессивны для того, чтобы достаточно плотно работать с маглами. Ничем другим тот факт, что по внятности и понятности описание мантии больше походило на методичку, чем на пространные и переусложненные книги по магии, я объяснить не могу. Отлично структурированный и понятный мануал. Следующей неожиданностью оказалось, что мало иметь идей, как одеться стильно и красиво. Нужно еще организовать этих самых, не до конца оформившихся в мыслях, образов достойное материальное воплощение. А вот с этим была беда. Совсем беда. Мои творческие изыскания обеспечили соседям по спальне много часов здорового хохота, пока я окончательно не осознал, что работа модельера далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Задача дополнительно усложнялась тем фактом, что официально приглашенная Трейси Дэвис уже имела заблаговременно пошитое специально для святочного бала богатое платье. И мне теперь нужно было обязательно одеться так, чтобы наши наряды не смотрелись диссонансом, иначе Трейси закопает меня прямо перед порогом большого зала. Пришлось просить у нее либо колдографию, либо флакончик с воспоминаниями. Правда, Трейси тут же предложила мне встретиться как-нибудь вечером в пустой непосещаемой аудитории и показать платье в, или скорее, на, натуре, но я поскорее вежливо отказался. Слишком уж жарким тоном было высказано это предложение, так что я от греха поберегся и ограничился воспоминаниями. Так или иначе, но, расписавшись в полном отсутствии у себя дизайнерских и портновских талантов, пришлось заняться плагиатом. Я пошел в гостиную, отогнал от омута памяти пару первоклассников, вытащил из памяти воспоминания о лорде Малфое, Локхарте, у которого умение одеваться со вкусом смог отнять только Обливейт или что там с ним случилось в конце второго курса, и виденных в витрине магазина Твилфит и Таттинг манекенах. В итоге на основе именно этих воспоминаний я и создал свой парадный костюм, который представлял собой некую компиляцию разновременных стилей мужской одежды. Получилось следующее. Верх, черный, слегка приталенный, длинный до колен то ли плащ, то ли камзол, то ли весьма вытянувший полами редингот. Даже оказавшийся весьма подкованным в классической моде Джастин Финч Флитчли не смог точно опознать то, что у меня в итоге получилось. Снизу были брюки, тоже черные, длинные до самых туфель, сверху, белейшая рубашка и короткий, не выше пояса, темно-зеленый жилет. В качестве галстука я решил использовать шейный бант из длинной темно-зеленой шелковой ленты. Некоторое количество кружев, которые, как это ни парадоксально, очень подходили к стилю, были тоже абсолютно черными. Ирония судьбы. Мой костюм, для человека, обладающего способностью смотреть и видеть соответственно, оказался в чем-то очень похож мотивами по стилю на одетый жуткий ужас Рона Уизли. Не мог я оставить без внимания и намек на возможность диверсии посредством трансфигурации. Конечно, это была бы дешевая и глупая шутка, да и не особо неожиданная. Ведь опозорить, прилюдно раздев, можно любого, вне зависимости от того, надета ли на волшебнике, или волшебнице, артефактная мантия или совершенно обычная. Понятно, что это отличный способ заиметь лютого врага на всю жизнь. Для примера можно взять хотя бы того же Снейпа и его любимых мародеров. К сожалению, есть у меня здесь в Хогвартсе некоторое количество недоброжелателей, абсолютно не дружащих со своими рыжими головами. В тестировании мне помог никто иной, как одаренный в трансфигурации сильно заинтересовавшийся мантией и артефактом Седрик Дигри. А кого еще было звать? Не МакГонагалла или Дамблдора же мне привлекать к испытанию мантий? В результате испытаний получилось вот что. Если зафиксированный мной с помощью магии образ пытался кто-то изменить, то в районе солнечного сплетения, именно там находилась смазанная во время ритуала привязки несколькими каплями моей крови точка, ощущалось сильное жжение. И чем ближе был момент смены формы, тем сильнее становилось жжение. Когда порог сопротивления оказывался пройден, то артефакт возвращался в свою естественную форму, мантию. И уже после этого мантию можно было преображать во что-то другое. Короче говоря, совершенно не опасно, но на всякий случай белье и майку я под волшебную мантию пододел настоящее. Бал поразил меня прежде всего тем, что внезапно куда-то подевались все страшилы и серые мышки. Не в смысле, на бал не пришли, а просто невероятно преобразились. Конечно, пример Грейнджер был наиболее показателен, но только из-за того, что до этого она на свою внешность не слабо так подзабивала, а теперь, внезапно, взялась за ум. Вот что делает с девушкой мужское внимание, а также желание быть красивой и желанной. Но не только Гермиона, остальные девчонки тоже прибавили пару баллов по шкале привлекательности. Бывшие милашками стали красавицами, некрасивые стали милашками, описанные красавицы теперь просто повергали парней в прах. Одной из таких стала мадам Максим. Когда я только увидел ее на балу, в роскошном бордовом платье с просто глубочайшим декольте и почти до пояса разрезом на юбке, то на мгновение сбился с шага. При взгляде на эту внушительную роскошь меня посетило резкое желание стать на пару ночек Хагридом. Полувила Флёр рядом со своей мадам-директором смотрелась как воробушек рядом с жар-птицей, только не слабый, очень даже злой такой. Ревнивый щепок моей руки Трейси вернул меня из розовых мечтаний в состояние полной сосредоточенности только на своей партнерше. Кстати, о мисс Дэвис. Сегодня она, как и остальные девчонки, была чудо как хороша. Трейси была одета в роскошное белое платье со вставками темно-зеленого и серебристого, что вполне сочеталось по стилю с придуманным мной костюмом. Ее темно-каштановые волосы были подкрашены в более яркий, алый оттенок, который неожиданно хорошо гармонировал с платьем, и убраны в высокую сложную прическу, оставляя на виду изящную шею и плечи. На руках были надеты длинные, до локтя, белые перчатки, подчеркивающие изящество ее фигурки. Из-под целомудренного, предельно длинного, до самого пола, подола платья иногда в движении мелькали аккуратные белые туфельки с блестками. На лице девушки, профессиональный макияж, а на шее и пальцах, некоторое количество неброских, но изящных украшений весьма и весьма тонкой работы. Девочка мечта да и только. Как и в каноне, святочный бал начался с феерического позорища мальчика, который выжил, но так и не научился танцевать. Так и хотелось спросить профессора МакГонагаллу, за что же вы его так, а сообщить парню о том, что именно ему предстоит, практически за пару минут до непосредственного выхода на сцену, это жестоко. Или это такая форма заботы, чтобы мальчик не волновался, да. Конечно, это не делает чести и самому Поттеру. Не выспросить все о правах и обязанностях чемпиона – редкая дурость. Впрочем, здесь я, наверное, все же не прав. Не следует требовать от 15-летнего пацана, выросшего зашуганным в чулане под лестницей, опыта и реакции взрослого, потертого жизнью человека. Да и, если честно, не мне за необразованность ругать Поттера. Отработав обязательную программу, чемпионы расселись, некоторые с огромным облегчением, по своим местам за столиком чемпионов, а свободный от мебели центр большого зала тут же заняли самые нетерпеливые любители покружиться в танце. Среди них оказалась и моя со слизеринкой парочка. Трейси танцевала достаточно неплохо для своего возраста, правильно воспитанная аристократка, что тут скажешь. Но делала она это настолько напряженно и скованно, что хотелось либо влить в нее стакан смешанного с водкой шампанского, либо поскорее поставить этот деревянный предмет мебели куда-нибудь в уголок, пока он не поломался или не придавил кого-нибудь. Вот только сделать первое из-за отсутствия водки невозможно, а сделать второе, здесь и сейчас нажить себе в лице Дэвис лютого врага на всю жизнь. Такого оскорбления закономерно не простит ни одна женщина, поэтому я тяжело вздохнул, мысленно, естественно, и продолжил танцевальный марафон. Собственно говоря, дальше ничего неожиданного не произошло. Как я про себя в шутку подумал, практически так все и случилось. Перенапряженная Трейси, которая в танце, спасибо Антоните Лусера и летним каникулам, мне была совсем не соперницей, но отступать не собиралась, подвернула ногу и была отведена отдыхать на диванчик. Конечно, немедленно наложенный самой девушкой эписке быстро подлечил ее кокетливо высунутую мне на показ из-под платья ножку, но от общей усталости это не помогло. Поэтому она логично решила временно остаться за столиком и немного передохнуть. Как и положено правилами приличия, я уселся рядом со своей дамой и стал развлекать ее разговором, параллельно рассматривая как танцующих, так и сидящих за столами, таких же, как и мы, лентяев. Первыми были, на кого наталкивался взгляд, так это на двух танцующих директоров, французского и английского. Весьма гротескная получилась пара, хотя Дамблдор был совсем не коротышкой, как, например, Флитвик, но все равно, его роста для нормальных объятий не хватало, а то, что получилось вынужденно, оказалось весьма и весьма фривольным. Обнимал он француженку за, хм, ниже талии, а верхние роскошества французской леди нависали как раз над макушкой англичанина и при резких движениях легонько касались расшитого звездами колпака Дамблдора. Был бы танец побыстрее, то все мы бы могли оказались свидетелями воистину одного из самых эффектных нокаутов в истории. Второй привлекающей внимание парой были мисс Делакур и мой потенциальный шурин, Роджер Дэвис. Глядя на пустые от восторга глаза парня, мне хотелось назвать колдографию этой достаточно профессионально кружащейся в танце пары. Дама с собачкой. Высунул бы Роджер еще хотя бы чуточку язык, сходство было бы вообще абсолютным. Бедняга. Наглядный пример того, как нельзя пренебрегать защитой разума. Следующая, третья, заметная пара тоже была интернациональной. Гриффиндорка и Дурмштранговец. Да-да, та самая весьма и весьма неожиданная для всех, но так и не ставшая пирингом. Но сейчас даже еще и не подозревающая своего Нариного будущего Гермиона Грейнджер сияла. Казалось, ее улыбка – это ярчайшая звезда в черной пропасти космоса, отражение которой легко найти в глазах ее красавца-партнера. Виктору можно только позавидовать, что его настолько любит, а Гермионе, что она может так любить. Я вот на такую страсть не способен. Суховат я, увы, но завидно, немного, или не немного. Ну и напоследок, можно полюбоваться на то, что случается, если парень очень робок или труслив, и при этом даже не пытается взять себя в руки и через силу вытащить себя на танцпол. Вон они, сидят, лохматый даже на балу рыжий и причесанный очкарик-брюнет. Их окружение, состоящее из двух одинаковых и прелестных индианок, сейчас молча мучается от последствий совершенной в процессе выбора партнеров на бал ошибки. В принципе, ничего страшного с точки зрения эволюции здесь нет. Естественный отбор беспощадно отбраковывает из линии размножения особей, не способных бороться за партнера согласно принятым в стае приемам. Вот только очень грустно смотреть на молодого самого себя из прошлого в этаком вот кривом зеркале. Сколько я в свое время себя так бездарно вел, сейчас аж вспомнить стыдно. Хорошо еще, что потом поумнел. Нет уж, повторять позорные ошибки молодости, то есть вести себя как Поттер и Уизли, которые сидят за столами, когда остальные танцуют, я не собираюсь. Вокруг столько особенно симпатичных сегодня девушек, что легонько не потискать их под прикрытием танца будет просто преступлением. Надо в очередной раз поблагодарить основателей за печать. Если меня здесь тянет к девушкам, это означает нормальную работу желез, сопровождающую взросление организма, а не подлитое зелье или накинутые чары. Извинившись и, в обмен на обещание посетить Дэвисов на каникулах, будучи милостиво отпущенным дальше развлекаться отдыхающей Трейси, я вернулся на танцевальную площадку. Собственно говоря, даже без мисс Дэвис недостатков в партнершах у меня не было. По очереди я протанцевал со всеми своими одноклассницами, потом меня перехватила Рейвенклавка Мэнди Браклхерст, затем я урвал по танцу со всеми из сопровождающих чемпионов нет, не со всеми. Роджер Дэвис, понятное дело, пошел лесом, да и вся прям светящаяся внутренним светом Гермиона Грейнджер, прилипшая к Виктору Краму, тоже избежала моих крепких объятий. Слишком выразительный взгляд на меня бросил болгарин. Мужик, своего не отдаст, чье бы оно ни было, уважаю. Зато я смог, отстояв длинную очередь, станцевать один тур вальса с шармбатонской чемпионкой. Это было холодно и равнодушно, как с ее, так и с моей стороны. Без ауры обольщения магической природы она превратилась в совершенно обычную, пусть и симпатичную, чужую девчонку. Не меньше, но и не больше. Ах, веяло то, ах, веяло се, тьфу. Зря только, оказывается, я так нетерпеливо ждал этого танца. И вообще, лучше бы вон с рыженькой милашкой Боунс лишний раз станцевал. Кстати, насчет рыженьких. В один, хм, не прекрасный, но неожиданный точно, момент, меня на танец ангажировало, кто бы мог подумать, мисс Дженевра Молли Уизли. Даже глазки мне пыталась строить, нашлась, блин, кокетка-сердцеедка. И, кстати, как я краем глаза заметил, никакой дикой тяги к Поттеру у нее, во всяком случае здесь и сейчас, на празднике, не было. Она весьма весело проводила время, непрерывно танцуя со всеми подряд, и с приведшим ее на бал Лангбаттомом, и с дурмштранговцами, и с рейвенклавцами хаффлпаффцами, и даже слизеринец Блейз Забини не побрезговал провести один тур с предательницей крови. В общем, пользовалась успехом. Правда, этому была весьма серьезная причина. Изрядно подложить себе в лиф платья или выпить какого-нибудь зелья с соответствующим эффектом было с ее стороны удачным шагом. Правда, об ужасах расплаты за такое неприкрытое кокетство, судя по далеким от теплоты взглядам, бросаемым на нее женской частью учащихся, ей еще только предстоит узнать. Ожидаемым для меня отличием от фильма канона стало музыкальное и танцевальное наполнение бала. Нужно хорошо повариться в местном обществе, чтобы понять, что на официальный бал турнира трех волшебников магической Британии, ТМ склонные к максимальному консерватизму маги не допустят в настолько пафосном мероприятии ничего неприличного или не прошедшего проверку парой-тройкой сотен лет. Конечно, Некоторая скидка на молодость участников будет сделана, но не более того. Поэтому ничего магловского, ничего современного, ничего непозволительно вольного. Ругать устроителей, и надо ли это делать вообще, за это глупо. Если некоторые маги застали или помнили в первом поколении рассказы очевидцев о разгуле инквизиции, если глава рода практически всегда, самый старый в семье и учит своих наследников тому, чему его самого учили в очень далеком детстве, то такому махровому традиционализму есть вполне логичное обоснование. А раз дела обстоят таким образом, то что же играть и что танцевать? Например, Крам, быть может, и покрутил бы Грингер в зажигательном чардаше, или, найдя еще 2-3 пары, походили бы в хороводе рыченицы или хора, но, откуда современной англичанке знать эти танцы? Танцевать клок, вышедшую из простонародья английскую чечетку, чистокровным было совсем не камильфо, да и сложновато без тренировки. И даже традиционный контрданс не пойдет, ибо общих репетиций и времени на парные тренировки для него нужно просто море. Дурмштранговцы и шарбатанки вполне бы потянули и мазурку, и венский вальс, но тогда весь Хогвартс, за исключением пары-тройки правильно воспитанных чистокровных наследников, рассидится по лавкам. Такого позора Дамблдор допустить не мог, поэтому в большом зале пары танцевали только церемонный, но довольно простой минуэт и, по мнению замшелых ретроградов в качестве верха неприличия, медленный английский вальс, причем не в 3, а в 2 па, чтобы кривоногие дети окончательно не оттоптали друг другу туфли. И делалось это, естественно, под соответствующую темпом и мелодией музыку. Поэтому когда на сцену поднялись местные музыкальные знаменитости, я имею в виду популярный среди магов вокально-инструментальный ансамбль «Ведуньи», манерно косящий под магловскую эстраду десятилетней давности, это стало очень серьезной неожиданностью для всех. От серьезной разборки с попечителями и министерскими работниками Дамблдора спасло только рождественское настроение и привычка не выносить ссор из избы, делая хорошую мину при любой, даже проигрываемой, игре. Ведуньи не обманули и отожгли по полной. Если достойно лирическую магию работает и натянута пристойную, в данном случае, эта ночь присутствующие здесь попечители вытерпели, то исполнение гиппогрифом окончательно решило судьбу дальнейшего выступления этого ВИА. После окончания песни поп-группу со всеми положенными вежливыми извинениями выкинули на мороз, то есть вывели за пределы школы на улицу через главные ворота замка. Ничего странного лично я в этом не увидел. Ведуньи бы еще треш-метал рубанули или репчик зачитали. В средневековой по духу Академии магии, ага, большего бы вызова общественному мнению можно было добиться, если бы организаторы, воспользовавшись некромантией, подняли бы Джона Саймона Ричи. Впрочем, последнее я, быть может, оценил бы даже с двух сторон, и как некромант, и как меломан. Примечательный факт, как на изменение стиля музыки реагировали участники бала. Редкие взрослые, а также воспитанные и чистокровные дети презрительно отошли от центра зала к столикам, тогда как маглорожденные и полукровки с восторгом бесились под резкие, немного диссонирующие звуки песни. А я, глядя из портера на восторженную кучку прыгающих в музыкальном экстазе детей, с грустью как никогда ощутил, что такое разница в возрасте. Как это печально иногда, быть взрослым, особенно среди детей. Привычка жить привычно, добровольно надетые кандалы, хорошо знакомые постепенно перестаешь замечать, поэтому с каждым новым прожитым днем мир вокруг все больше и больше скукоживается, а время, и без этого отмеренное далеко не щедрой рукой, уходит в пустоту все быстрее и быстрее. Остается только с ужасом сокрушаться о том, куда и когда исчез тот веселый беззаботный паренек, которому было искренне интересно, а что там за вот тем домом или в том лесочке, который не знал и не видел вообще никаких проблем, который никогда бы не пропустил такую вот отвязную тусовку, прыгая и толкаясь там в самом центре. Интересно, не чувствует ли чего-то подобного сидящий в личине Моуди в темном углу Барти Крауч? Как это оно, когда вся твоя молодость, самые лучшие и самые веселые в силу возраста годы, вместо радостных встреч и дружеских посиделок похерено в ужасной тюрьме? Я еще счастливец по сравнению с ним. Чтобы чуть-чуть разогнать внезапно накатившую хандру, я щелкнул пальцами, и отозвавшийся на команду домовик после недолгих уговоров принес мне бокал с коньяком. Глоток крепкого алкоголя резко обжег меня, и не столько своим вкусом, сколько болью непривычного к такому горла, разогнал муть начинающегося сплина. Естественно, После изгнания смутьянов стиль, звучащий в большом зале музыки, вернулся обратно к спокойному, но внезапно пришедшемуся по нраву моему слуху медлику. Под такой так приятно, обнявшись, неторопливо танцевать, плотно прижавшись к своей партнерше, решив не упускать случая и окончательно добить поднявшую голову тоску, я, не обнаружив рядом Трейси, схватил первую попавшуюся под руку девчонку и повел ее танцевать. И, видимо, слишком сильно и слишком непринужденно я обнимал Джинни Уизли, что она раскраснелась больше обычного. На всякий случай после танца, сдав ее на руки смешно насупленному Лангбаттому, я отправился подкрепиться и случайно заметил сидящих в темном уголке своего сюзерена и его второго сквайра. Тоже утанцевав своих партнерш, которые отправились поправить подвязки, Малфой-младший и Грегори Гойл совершенно по-свойски утоляли аппетит и весело болтали. Непринужденная атмосфера праздника невероятно расслабляюще подействовала на всех студентов, в том числе и на этих двоих. Даже Драко, видимо, после того, как принял пару стаканов столового вина, или подпольно полстакана огневиски от щедрот старшекурсников, сильно расслабился. Настолько, что с ним можно было поговорить без всяких «мой отец и мы», «Малфой», «древнейший и благороднейший дом». Собеседником он оказался неожиданно компанейским, и поэтому мы с Гейлом, который тоже сбросил маску тупого тролля, весело болтали, оккупировав спрятавшийся за одной из колонн столик. Получился почти этакий приватный кабинет в ресторане, который незаметно обслуживали лакеи-эльфы, поэтому разнообразные деликатесы и поддерживающие непринужденность обстановки алкогольные коктейли и вина на столе не переводились. Сначала мы сидели только втроем, но потом нас нашли мои хаффлпаффцы, Эрни и Джасти. И Драко, чудо чудное, обменявшись многозначительными взглядами с Эрни, ничего не сказал на присутствие маглорожденного, а только великодушным жестом указал на свободные кресла. Видимо, случайно забредший в этот угол в поисках кого-то из своих Энтони Гольдштейн, услышав пару шуток, так и остался с нами, разбавив слизеринско-хаффлпаффское застолье представителем третьего факультета. И опять же, несмотря на всю его сомнительную славу, никто рейвенклавца прочь не прогнал. Чисто мужской компании оставалось очень недолго, так как привлеченные взрывами веселого смеха вскоре подошли девчонки, Панси, сестренки Гринграсс, просто сумасшедше смотревшиеся вместе молоденькие красотки, брюнетка и блондинка. Нехватку приятной глазу мягкости в цветовой гамме причесок скомпенсировала появившаяся Сьюз, где-то потерявшая свою закадычную подружку. Каким-то абсолютно естественным образом рядом со мной оказалась Трейси. Лайза Турпин заняла место рядом с Энтони, а Мартина Скотт и Розалин Палмер, как за бруствером, сели за спиной своей подружки Гринграсс, откуда и обстреливали глазками всех без исключения парней. Мнущаяся на заднем плане младшая Уизли подойти не решилась, поэтому факультет Гриффиндор за столиком так и остался непредставленным, а нам не пришлось еще раз расширять бытовой трансфигурацией оккупированный нами столик. Обстановка за столом царила на редкость демократичная и непосредственная, и даже, благодаря расставленным домовиками для освещения нашего столика классическими свечами в подсвечниках, слегка лиричная. Вспоминались веселые истории, произошедшие на уроках и вне их. Парни непринужденно травили анекдоты, девчонки необидно подкалывали друг друга и вместе, парней, беседу сопровождали легкими закусками и капелькой горячительных напитков. Правда, небольшая бутылочка огневиски, которую я, пользуясь лордскими полномочиями, выдавил из домовых эльфов Хогвартса, так и осталась до конца невыпитой. Всем сидящим за нашим столом и без ударной дозы алкоголя было весело и приятно. Трейси, которую я рефлекторным жестом из той жизни притянул и прижал к своему боку за талию, полулежа тихо млела в неге, прислонившись спиной к моей груди, а остальные змеи совершенно индифферентно промолчали, глядя на такое вопиющее нарушение правил приличия. Невозможная в обычной жизни ситуация. Честное слово, если бы не моя абсолютная защита разума от основателей, я бы предположил, что в воздух добавили что-то расслабляющее. А так, все-таки, похоже, бывает, настоящие чудеса случаются и в магическом мире. А еще здесь и сейчас я впервые психологически ощутил себя по-настоящему своим, отчего в глазах непроизвольно защипало. Все еще оставалось где-то в глубинах подсознания какая-то стеночка, не дававшая до конца поверить в то, что вокруг меня не бред, что я не сплю и вижу роскошный сон, а действительно тут и только тут, отчего и печаль, существую. Пока вокруг были одни непрерывные проблемы и опасности, Я внутренне постоянно был напряжен, но теперь расслабился, и последняя преграда рухнула. Чтобы не опозориться, я на некоторое время спрятал глаза в роскошной прическе Трейси. Ведь это все означает, что я действительно умер там, в своем мире. Слушая веселый разговор друзей и просто хороших приятелей, мне внезапно захотелось сделать для, в принципе, вполне нормальных ребят, детей по сути, что такое 15 лет в наше время, что-нибудь хорошее, оградить их от той судьбы, которую уготовили им безрассудно рвущиеся к богатству и власти собственные родители и два престарелых штопанных гондона, белый и зеленый, чтобы не бегал, пусть он, гад, и швырнул в меня тогда сектум симпру, плакать по туалетам драка, вынужденный делать выбор между родным отцом и камерой Аскабана, чтобы не сгорел на костре из предметов антиквариата, выручая комнаты Грегори Гойл, чтобы не оказались сидящие рядом со мной мальчишки и девчонки в числе той полусотни погибших в битве за Хогвартс, чтобы вот это вот мгновение, когда я и окружающие меня товарищи находятся в радостной гармонии со всем миром, замерло навсегда или хотя бы длилось близко. Он тебя хочет использовать. Резким диссонансом ворвался в наш хрупкий мирок покоя крик младшего Уизли. «Да как ты смеешь? Я могу и сама за себя постоять». Не менее неприятный ответный визг Грейнджер продолжал в мелкую крошку дробить хрустальный замок нашей радости редкого единения. «Сомневаюсь. Он гораздо старше тебя и уже взрослый мужчина». «Что? Вот, значит, о чем ты думаешь, Уизли?» «Да, то и думаю. Если тебе что-то не нравится, то ты знаешь решение проблемы». Уже совершенно не сдерживаясь, закричала Грейнджер. Ее сложная, так идущая ей прическа растрепалась, а искаженное гневом лицо сделало образ разъяренной фурии абсолютно законченным. «Да ну», — с глумливой усмешкой ответил Уизли. «Это какой же?» «В следующий раз», — внезапно успокоилась Грейнджер, «когда будет бал, не будь трусливой крысой и попробуй пригласить меня самым первым. До того, как это сделает кто-то другой, а не в последний момент», как какую-то безотказную дуру, и не выбирай себе партнерш благодаря щедротам Поттера. Что? Теперь пришла очередь Уизли задохнуться от бешенства. Насмешка Грейнджер сильно ударила его в самую больную точку. Шестой сын в семье, которому с рождения приходилось все за старшими братьями подбирать и донашивать, делать то же самое еще и за Поттером просто ненавидел. Да ты, как ты смеешь, Грейнджер, заучка, да я, да Гарри, что Гарри, ты меня звал, Рон? Спросил подошедший Поттер. «Шли бы вы, мальчики, спать, раз танцевать не собираетесь. А вот для уже достаточно взрослых все еще продолжается бал, Виктор». Замахала поднятой рукой Грейнджер, привлекая к себе внимание идущего с двумя бокалами шампанского в руках болгарина. Как она только посмела. «Достаточно взрослая. Ну, я тебе это припомню, Грейнджер». Бросил ей в спину угрозу рыжий, даже не особо приглушая голос. «Действительно, давай пойдем спать, Рон, пока на нас не обратил внимания Снейп». Попробовал немного успокоить своего друга Поттер. «Пошли, а?» Молча, с веселыми улыбками досмотрев сценку до конца, мы стали перебрасываться насмешливыми комментариями. «Вторая Мария Уизли растет, ага, еще ни одного из них на себе не женила, а уже как сварливая жена с хорошим стажем пилит, тренируется, тоже, наверное, собирается, как свиноматка, рожать бесконечный выводок рыжих свинят. Какое возмутительное отсутствие манер!» Возмутилась вслед за старшими учениками Астория Гринграсс. Вот только слова для своего возмущения она подобрала очень неудачные. Напоминание о манерах послужило будто бы спусковым крючком выстрела, который окончательно добил остатки непосредственности наших посиделок. Уродские викторианские правила вроде незабвенных. «Бойтесь любить чистосердечно. Никогда не высказывайте всего, что чувствуете, или, еще того лучше, старайтесь поменьше чувствовать. Помните о последствиях, к которым приводит неуместная честность и прямота, и не доверяйте ни себе самим, ни кому другому». В следующее мгновение развернулись во всей своей красе, словно по мановению волшебной палочки злой ведьмы, словно мимо пролетел дементор, радости и веселье мгновенно покинули наши ряды. Опять на лице Малфоя появилась брезгливо-презрительная гримаса впервые увидевшего коровник герцога, исчезли проблески мысли из глаз Грига, помертвели ледяными масками лица сестренок Гринграсс, мягко и плавно, но совершенно неудержимо, вывернулось из моих объятий напрягшееся тело Трейси, замкнулись в холодной невозмутимости Эрнест и Джастин. Дальше, больше, девушки одна за другой вставали и, безукоризненно вежливо прощавшись, уходили, да и парни внезапно вспомнили, что у них есть еще какие-то важные дела, тоже разбежались по своим факультетским компаниям. Снова видеть и ощущать так надоевшую мне равнодушную надменность, защищенные которой наподобие средневековых лат и одновременно запертые в нее не хуже, чем в тюремную камеру-одиночку, дети ходили по школе, было просто физически больно. Настолько больно, особенно после недавней атмосферы радости и открытости, что я, оставшись за столом один, непроизвольно от всей души проклял уродских главных героев канона. Чертова Грейнджер, чертов Уизли, чертов Поттер, такой момент испортили. Вот что им стоило выяснять отношения кулуарно, а не на балу, прямо на виду у всей школы. Действительно, совершенно возмутительное отсутствие соблюдения правил приличия и такта. Интерлюдия 15. Ты, ну что ты закудахтал, братец? Я, так это ты. Да как ты только до такого додуматься могла? А что здесь такого? Или не ты мне хвастался, что тебе любая вейла нипочем? Да ты, взять и так подставить собственного родного брата, это я из-за тебя, как книзл, на поводке, на задних лапах, перед хозяйкой, у-у-у. Обычно спокойный, предельно вежливый и даже немного чопорный Роджер Дэвис сейчас настолько задыхался от ярости, что никак не мог подобрать приличных слов, выразить свое отношение к произошедшему, и к той, которая втравила его во все это. Как ты это сделала? Ну что ты так волнуешься? Ничего особо сложного, технически, в этом не было. Для начала, я только повторила твои слова. Удачно тогда у нас с француженками разговор зашел про уязвимость нашей семьи против любовных чар. Потом чуть-чуть подогрела градус спора, и естественно не согласилась с насмешками. Потом слово за слово, и выкристаллизовалась пари. Пара намеков, и организовывается подпольный тотализатор, на котором я официально от себя поставила на тебя пару галеонов, и 55 через подставное лицо, против. Хогвартские все как один ставили на тебя, поэтому банк собрался весьма и весьма внушительный. 10% комиссии моему агенту, и выигрыш размером с наши с тобой карманные деньги за 7 лет Хогвартса у меня в кармане. Ты не представляешь, как это унизительно. Это ты мне говоришь? Трейси задохнулась было от обиды, но тут же вернулась обратно в свое привычно язвительное состояние. Не волнуйся, тебе даже полезно было, братик, узнать, каково это, когда от любви отключаются мозги, а то слишком много и часто ты стал в последнее время надо мной и Крэббом посмеиваться, да и многие брошенные тобой подружки теперь могут спать спокойно. Так это что, месть? Сразу, как отрезала, успокоился Роджер. За что? Нет, это не месть, это правильно придуманная и разыгранная интрига, в результате которой я теперь имею средства на покупку нормального, традиционного костюма для Крэбба от Твилфит и Таттинг, а не этого новодела, Фи, а также дорогого артефактного бального платья для себя, в котором я пойду блистать со своим Винсентом на министерский новогодний прием. Эх, братик, если бы ты только знал, как восхитительно он танцует, за еще один такой танец можно сделать что угодно. Кстати, я его еще пригласила на каникулах к нам в Мэннер, так что, извини, я побежала. Мне срочно нужно прибраться и поговорить с домовыми эльфами насчет меню. Винсент любит мясо, так что хорошее барбекю. А ты, не обижайся и не дуйся, чтобы не сорвать нашему отцу важные переговоры. В конце концов все уже кончилось, и хорошо, ко всеобщей нашей выгоде. Пока.